рабство. Когда Задик въехал в египетское селение, его окружила толпа людей, выкрикивающих: «Вот похититель прекрасной Мисуфы и убийца Клитофиса!» «Господа, — сказал он, — да избавит меня Бог от вашей прекрасной Мисуфы, она слишком капризна. Что же касается Клитофиса, я заколол его, защищаясь. Он хотел убить меня за то, что я очень учтиво попросил его простить прекрасную Мисуфу, которую он беспощадно избивал. Я чужеземец, ищущий в Египте убежище. Вряд ли человек, который хочет заручиться вашим покровительством, начнет с того, что совершит похищение и убийство». Египтяне были тогда справедливы и человечны. Задига повели в городское управление, там ему перевязали рану, и, чтобы выяснить правду, допросили сперва его самого, потом слугу. Задик не был признан убийцей, однако он пролил кровь человека, и закон осуждал его на рабство. Двух верблюдов продали в пользу селения, привезенное Задигом золото раздали жителям, а его самого вместе со спутником выставили на площади для продажи. Арабский купец по имени Сеток купил их с публичного торга. За слугу, как за более пригодного для тяжелой работы, он заплатил дороже, чем за господина. Качества этих рабов казались ему несравнимыми, и Задик был подчинен своему слуге. Их сковали друг с другом ножной цепью, и в таком виде они следовали за арабом, когда он возвращался домой. Дорогою Задик утешал своего слугу и призывал к терпению, но в то же время по свойственной ему привычке не переставал размышлять о человеческой жизни. «Я вижу, — говорил он слуге, — что неблагосклонность судьбы ко мне переносится и на тебя. До сих пор обстоятельства моей жизни складывались самым странным образом. Меня присудили к штрафу за то, что я видел, как пробежала собака, чуть не посадили на кол за грифа, приговорили к смертной казни за стихи в честь царя, чуть не задушили за то, что у королевы были желтые ленты, и вот теперь мы с тобой рабы, потому только что какой-то скот прибил свою любовницу. Но не будем терять мужество, все это, быть может, кончится благополучно. Нельзя же арабским купцам обходиться без рабов. Так почему мне не быть одним из них? Разве я не такой же человек, как все прочие? Этот купец не будет безжалостен и не станет дурно обращаться со своими рабами, если только он хочет, чтобы они хорошо работали». Так говорил Задик, но мысли его были заняты судьбою вавилонской царицы. Два дня спустя Сеток отправился в пустынную Аравию вместе со своими рабами и верблюдами. Его племя обитало вблизи пустыни Хариф. Пустыня Хариф — северная часть Аравийской пустыни около современного египетского города Рас-Гариб. Дорога была долгая и трудная. Слуга Задига, который, в отличие от своего господина, умел ловко навьючивать верблюдов, был на гораздо лучшем счету у Ситока и пользовался всякими маленькими преимуществами. В двух днях пути от Харива издох один верблюд, и поклажу, которую он нес, пришлось переложить на спины рабов. Задик получил свою долю. При виде невольников, согбенных под тяжестью ноши, Ситок стал смеяться. Задик позволил себе объяснить, отчего это происходит, и рассказал о законе равновесия. Удивленный купец стал смотреть на него другими глазами. Задик, увидя, что возбудил в нем любопытство, постарался укрепить это чувство рассказами о предметах, имевших отношение к торговле Ситока, об удельном весе металлов и товаров одинакового объема, о свойствах некоторых полезных животных и о способах извлечь пользу из таких, которые полезными не считаются. Словом, он показался Ситоку настоящим мудрецом. Ситок стал оказывать ему предпочтение перед его товарищем, которого до тех пор столь ценил, и начал гораздо лучше обращаться с ним, о чем впоследствии не пожалел. Вернувшись на родину, Ситок потребовал с одного еврея 500 унций серебра, которые дал тому взаймы в присутствии двух свидетелей. Но свидетели эти умерли, и еврей, не опасаясь быть изобличенным, отказался от уплаты долга и при этом благодарил Бога за то, что он дал ему возможность надуть араба. Ситок поведал о бесчестном поступке еврея Задигу, который успел стать его постоянным советником. «В каком месте, — спросил Задик, — отдали вы этому неверному ваши 500 унций?» «На большом камне у подножия горы Хариф», — отвечал купец. «Каков характер вашего должника?» — спросил Задик. «Он мошенник», — ответил Ситок. «Я спрашиваю вас, горячен или флегматичен, осторожен или неблагоразумен?» «Сколько я знаю, он самый горячий из всех неисправных должников», — отвечал Ситок. «Хорошо», — сказал Задик. «Позвольте мне защищать дело перед судом». И действительно, он вызвал еврея в суд и обратился к судье со следующими словами. «Подушка на троне справедливости. От имени моего господина я требую, чтобы этот человек возвратил ему 500 унций серебра, от уплаты которых он отказывается». «Есть у вас свидетели?» — спросил судья. «Нет, они умерли, но остался большой камень, на котором отсчитаны были деньги. И если ваше степенство соблаговолит послать за камнем, то, я надеюсь, он будет свидетельствовать об этом. Мы с евреем останемся здесь, пока принесут камень, а издержки за его доставку заплатит мой господин Ситок». «Хорошо», — отвечал судья. И занялся другими делами. К концу заседания судья спросил у Задига: «Ну что ж, вашего камня все еще нет?» Еврей, смеясь, отвечал ему: «Даже если вы, ваше степенство, останетесь здесь до завтра, все равно вам не дождаться камня, ибо он находится более чем в 6 милях отсюда, и нужно 15 человек, чтобы его сдвинуть с места». «Я говорил вам, — воскликнул Задик, — что камень будет свидетельствовать в нашу пользу. Так как этот человек знает, где он находится, значит, сознается, что деньги отсчитаны были именно на нем». Растерявшийся еврей принужден был во всем сознаться. Судья приказал привязать его к камню и не давать ему ни пить, ни есть до тех пор, пока он не возвратит 500 унций, что тот немедленно и сделал. С тех пор и раб Задик, и камень стали пользоваться доброй славой в Аравии.